Глава 11. Дела гильдейские. Жизнь и верность принадлежит темному брату. Нет для руки брата другой жены, кроме службы брату, и нет другого сына, кроме приказа брата. Канон полуночи. 21-й день холодных вод, некоторое время назад. Суарт. Себастьян Биэморелли, по прозванию Стриж. Этот разлапистый граб Стриж приметил еще лет 10 назад. Местечко было очень красивое, но совершенно глухое и безлюдное. Почему-то в эту часть леса никто не ходил. Берега узкой холодной Циль заросли ивами, грабами и звездчатником, колючими лианами с крупными резными листьями и гроздьями бело-голубых цветов, похожих на звездочки. Мягкую от палых листьев землю укрывал ковер разнотравья с пятнами диких фиалок и ни единой тропинки, хотя до широких аллей королевского парка было рукой подать, да и до скромных тропинок королевского леса тоже. Это же место было где-то между парком и лесом, дальше от дворца и ближе к великой реке Циль. Одели в каменную набережную, украсили мостиками и ротондами, разбили вдоль нее бульвар, по левому берегу, принадлежащему верхнему городу. Правый же берег, самое начало нижнего города, был скромнее. Вместо пышного зеленого бульвара вдоль речушки выросли лавки, ресторанчики и мастерские. Не такие дорогие, как в верхнем городе, но гораздо лучше тех, что ютились в Нижнем. Не так давно бургомистр даже предложил выделить несколько кварталов близ речушки Циль в средний город. Впрочем, благоустройством города Стриж интересовался куда меньше, чем давно обжитым личным грабом, нависающим над диким берегом. Когда Стриж только начал обживать граб, шорох подсмеивался над ним, мол, братишка вьет себе гнездо, скоро птенцов выведет. Не то чтобы шорох был совсем уж неправ насчет гнезда. Удобную развилку трех ветвей, похожую на трон какого-нибудь лесного барона, Стриж за десяток лет отполировал до блеска. И сейчас сидел в ней, любуясь королевским дворцом. Расположенный на холме, он был отлично виден в просвет между ветвями. В сумерках Риль Суардис походил на творение фей. Резной, мерцающий самоцветами огней, оплетенный светящейся паутиной, словно драгоценным кружевом. А две дворцовые башни словно прорастали в небо. Одна огненным деревом с лилово-голубыми листьями. Вторая деревом белоснежным, оплетенным лианами всех оттенков неба. От прозрачной полуденной голубизны до бархатной сине-фиолетовой черноты южной ночи. Иногда Стриж приходил сюда вместе с братом, и они смотрели на дворец вместе. Но не сегодня. Сегодня Стриж был здесь один, если не считать свирели, вырезанной собственноручно из найденной здесь же полой ветки, и русалок. Русалки всегда вылезали из воды, когда Стриж играл. Иногда они чесали зеленые и синие, уходящие в реку волосы перламутровыми гребешками-ракушками. Иногда грелись в свете зеленой луны, а иногда пели. Голоса у них были тихими, похожими на плеск волн и шелест дождя по листьям, и завораживающе красивыми, как и сами русалки. Правда, Стриж ни разу не смог рассмотреть их вблизи. Стоило ему спрыгнуть с дерева, как русалки со смехом и брызгами ныряли в речку. И смех еще долго звенел над берегом и переливался призрачными радугами. Сегодня русалки не пели и не чесали волосы. Они даже не вышли на камни, поднимающиеся из реки. Лишь всплыли, их слабо светящиеся отраженным лунным светом лица смотрели из реки, глазами глубокими и темными, как ночное небо. Сегодня Стриж играл не для них, а для себя. Мелодия рождалась сама, как и все мелодии, живущие в королевском парке. Нежная, прерывистая, словно последние всхлипы, и переливчатая, словно звон ручья на перекате. Она летела над речкой и запутывалась в ветвях ив и грабов. Летела и затихла сама собой. Почему-то сегодня, после встречи с Хиссом, даже свирель пела как-то глухо, и королевский дворец казался не таким волшебным и прекрасным, как раньше. Но ведь ничего не изменилось. Стриж всегда принадлежал Хиссу. Сегодня он всего лишь стал мастером теней, тем, кем готовился стать, сколько себя помнил, тем, кем мечтал стать. Они с братом мечтали вместе. Может быть, поэтому все так странно и неправильно, что учились вместе, планировали вместе, а Хис заговорил только со Стрижом, и совсем не так, не там и не тогда, как обещал наставник. Откинув голову на удобную ветвь, Стриж посмотрел сквозь листву на небо, стремительно темнеющее, с прокалывающими пока еще плотный небесный шелк иглами-звездами. Небо было такое же, как и всегда. Граб, река, русалки. Все было таким же, как всегда. И никаких демонов, искушений, жажды крови и прочих детских страшилок, которыми пугали друг друга ученики мастера-ткача. Давно пугали, когда были совсем мелкими и глупыми. Вот и нечего быть маленьким и глупым, пугаться не весть чего и воображать себе всякие ужасы. Ну, подумаешь, Хис с ним заговорил не так, как написано в каноне полуночи. Так это же Хис, ему можно нарушать канон, он сам его писал. Или не писал? Странная мысль. Если не Хис, то кто? Нет, определенно, сегодня со Стрижом что-то не то. Думает о всяком странном. Еще немного, и стихи начнет писать, как придурки-министрели, зарабатывающие на ночлег и кружку пива кривыми виршами и косыми мелодиями. То есть, конечно, не у всех министрелей мелодии косые. Бывает и такое, что хочется слушать и слушать. Стриж недоуменно глянул на свирель в собственных руках, хмыкнул и приложил ее к губам. Над лесом разнеслась задорная песенка про веселую вдову. Ветви зашелестели ей в такт, а русалки внизу заплескались. Вот то-то же. Никаких стишат, никаких глупых рассуждений. Стриж рожден, чтобы быть рукой Хисса, и нечего тут. Стишата и свирель — баловство. Приятное, забавное, но баловство. Серьезно, это заботиться о брате, помогать ему, прикрывать спину. Если стишата и свирель в этом помогут... Стриж отнял свирель от губ, и мелодия оборвалась. Глупости все это. Вот если бы он был потомком золотого дракона, истинным шером, вот тогда свирель была бы лучшим оружием. Но мастера теней не бывают истинными шерами, а истинные шеры — мастерами теней. Так что сегодня день рождения настоящего стрижа, взрослого, понимающего, кто он есть. И день смерти глупого мальчишки, мечтавшего о чудесном обретении дара. Не будет у него дара. Нет, не было и не будет. И Шис с ним. Зато у него есть настоящая семья, брат. Ни у кого из гильдии нет, а у Стрижа есть. Это лучше дара. И вообще, пора бы уже идти к Дру Ульриху, как наставник велел. Сунув свирель за пояс, Стриж спрыгнул с граба, сорвал ночную фиалку и бросил в реку русалкам. Его тут же обрызгали, точнее, от души облили речной водой и засмеялись. А у него в голове что-то обиженно квакнуло и спрыгнуло на землю. Русалки снова засмеялись, и Стриж тоже. В конце концов, сколько можно страдать на пустом месте? Он же не министрель, жалостливые песенки за кружку Эля, не его репертуар. По пружинищей под ногами лесной траве он шел, насвистывая все ту же веселую вдову и не думая о всякой ерунде. На него напали уже в королевском лесу, у раздвоенного дуба на перекрестке трех дорожек. Сверху, с мерзким, душераздирающим карканьем, на него налетел ворон и попытался выклевать глаз. Стриж отмахнулся, не желая убивать живую тварь, пусть и сбрендившую, но ворон не отставал. Бросался и бросался, даже умудрился клюнуть в руку до крови. Пришлось изловить ненормальную птицу и слегка стукнуть тупой головой о дуб. Ворон обмяк, но не издох. Сердце по-прежнему билось, а мозги явно не пострадают за неимением он их. И только когда мерзкое карканье стихло, стриж различил в траве под дубом писк, жалобный и скрипучий. Раздвинув траву, нашел вороненка, мелкого, недавно оперившегося слетка. Вороненок попытался отскочить в сторону, но запутался неправильно оттопыренным крылом в стеблях вьюнка и опять жалобно запищал. «Тихо, мелочь!» — успокаивающим тоном велел стриж и попытался взять птенца в руки. Разумеется, сын сумасшедшей вороны оказался таким же придурком и укусил стрижа за палец. Ну, хоть до глаз не дотянулся. «Тихо сказано тебе, не ори!» Не обращая внимания на кровящий палец, стриж завернул дурацкую птицу в собственную жилетку. Крыло явно было сломано, и вороненка милосерднее было бы придушить, чем оставлять здесь на поживу лисам. Попросив сестру, чтобы она надоумила бешеного родителя или родительницу, не суть, заняться другими птенцами, а не искать этого, стриж побежал прочь из леса. Сестра сестрой, а вороны упрямы и злопамятны. Если этот каркающий ужас сейчас очнется, опять попытается заклевать. Стриж перешел на шаг только в самом нижнем городе. Здесь, неподалеку от опушки, и располагалась мастерская дру Ульриха Иргвина, лучшего в городе оружейника. «Все порядочные люди давно спят», — встретил его привычным ворчанием Ульрих. «Так то люди», — пожал плечами стриж. «А я вам подарок принес, дру». Рыжие и мохнатые гномьи брови одобрительно пошевелились, и даже заплетенная в две косы рыжая же борода стала топорщиться не так сердито. Впрочем, суровости оружейника стриж давно не верил. Была она сугубо напускной и только ради авторитета. Среди гномов почему-то считалось, что настоящим мастером может быть только убеленный сединами зрелый муж, а не молокосос вроде Ульриха. Всего-то 90 лет. Совершенно несерьезный возраст. Вот лет через 100, быть может. Примерно это Ульриху раз за разом заявляли гильдейские старшины, когда он раз за разом приносил свои работы и внушительные взносы золотом на их строгий суд и просил звание мастера. Раз этак на пятый, когда лет через 200 сменилось на благожелательное «Ладно, приходите лет через 100, юноша», Ульриху надоело. Он плюнул старым пням в бороды, забрал золотишко вместе со свежеизготовленными клинками и заявил, что в Тине он видел гномью гильдию. Он вольный мастер и по законам Валанты имеет право сам продавать свои изделия. Старые пни пообещали, что клейма гильдии ему не видать, как собственных ушей, и что ни одного хорошего заказа он не получит даже через 300 лет. И если посмеет поставить лавку в верхнем городе, гильдия его засудит. Так что судьба ему — ковать ржавое дерьмо для воров и нищих. На что Ульрих показал им шисовы хвосты и прямиком от старшин пошел в безымянный тупик. Наверное, это был первый раз, когда в безымянный тупик кто-то пришел не потратить денег, а что-то продать. Видимо, сам Хис обалдел от подобной наглости, так что открыл Ульриху дорогу в ближайшей подворотне, а мастер-ткач взял, да и купил Ульриховы клинки. «Два молокососа нашли друг друга», — смеялся Ульрих, рассказывая стрижу эту историю. «Ваши-то мастера, чтобы мне облысеть, тоже стояли на ушах. Мастер-ткач едва 30 лет от роду. Это ж скандал и попрание традиций. Ха, традиции!» Вопреки всем традициям, Ульрих взял кредит в первом гномьем банке. Благо хозяин его, Друмиль, приходился Ульриху троюродным дядюшкой и поставил лавку на левом берегу Циль. Он купил королевский патент на собственное клеймо, выставил в витрине ржавый нож для чистки копыт и молочный бидон, назначил цены вдвое выше, чем у старшины гномьей гильдии оружейников, и в ус не дул, когда другие оружейники приходили выразить ему соболезнования и просто откровенно поржать над придурком, который на днях разорится. С тех пор прошло больше 10 лет. Ржать над Ульрихом перестали, зато дважды предлагали ему гильдейское клеймо. «И гильдейские налоги, в тени я их видал, мои шисовы хвосты намного лучше». В общем, теперь Ульрих был лучшим мастером-оружейником Валанты. Сам мог приносить соболезнования коллегам из гильдии, но вот изображать из себя зрелого мужа, то есть ворчливого старого пня, не перестал. Привык. Но стриж и не жаловался. Все равно ворчал Ульрих недолго. А волшебное заклинание «Подарок» действовало на него, как и должно действовать на молокососа, едва достигшего совершеннолетия. «Ну-ка, ну-ка!» Глаза у Ульриха загорелись. «Что там у тебя, птенчик?» «Птенчик!» — радостно сообщил стриж, вручая Ульриху слабо трепыхающийся сверток. «Вы же хотели что-нибудь этакое, милое и симпатичное. Вот оно, ваше!» Ульрих принялся разворачивать сверток, едва стриж переступил порог. И, разумеется, вороненок немедленно укусил его за палец и злобно зашипел. Стриж тут же накрыл его краем поклеванной и порванной когтями жилетки. «Милая!» — Ульрих потряс пальцем, с которого капала кровь. «Симпатичная! Да на какой помойке ты подобрал эту дрянь?» «Это редкий, очень ценный ирийский ворон, говорящий, между прочим», — тут же сочинил птенцу родословную стриж. «Как только вы дадите ему имя и покормите, он признает вас хозяином». «Ирийский, говоришь?» На этот раз Ульрих разворачивал вороненка намного аккуратнее, так что для начала из-под жилетки показался лишь один сверкающий обидой глаз. «Ха!» — сказал вороненок, мотнув головой и скинув ткань. «Ха!» «О, смотрите!» — обрадовался стриж. «Вы ему нравитесь!» — говорит красивый. В подтверждение его слов вороненок еще раз каркнул и резким выпадом склюнул с бороды Ульриха рубиновую бусину, а потом победно на него покосился. «Хм, а ничего, вкус у него есть. Самую дорогую выбрал», — умилился гном. «Вы даже не представляете, как дорого я за него заплатил. Собственной кровью это куда дороже денег», — добавил про себя стриж и украдкой потер укушенный палец. «Конечно, дорого», — кивнул гном, уже безбоязненно беря вороненка в руки. «Еще бы! Опасный клюв был занят рубином. А в то, что кто-то добровольно расстанется с драгоценностью ради того, чтобы кого-то клюнуть, Ульрих категорически не верил, ибо это против природы. Хороший птенчик. А что с крылом? Ох же! Кто посмел сломать моему птенчику крыло?» Ульрих гневно глянул на стрижа. «Ну не я же! Что я, зверь какой? Ну вы же знаете, ирийские вороны живучие, его только надо перевязать. Через неделю будет как новенький. Зато из-за крыла была серьезная скидка». «Скидка? Ага, с дуба. Но зачем уточнять такие несущественные подробности?» На этот аргумент Ульрих понимающе кивнул. Дорогой подарок, купленный со скидкой, что может быть большим знаком уважения для гнома? «Я назову тебя...» Ульрих задумчиво погладил вороненка по голове, и тот чудесное дело позволил. «Назову тебя Алмаз. Тебе подходит». «Очень подходит. Настоящий черный алмаз». Кивнул Стриж, про себя выдохнув. «Если уж Ульрих назвал птенца алмазом, точно не выкинет. Не в природе гномов разбрасываться драгоценностями». «А теперь надо его покормить. Я не стал, он должен принять хозяином только вас». Ульрих одобрительно хмыкнул и понес вороненка в столовую, на ходу крикнув куда-то в глубину дома. «Драгоценная моя, накрывай ужин!» Драгоценная фру Иргвин, юная красавица того же огненно-рыжего колера, но без бороды и напускной суровости, накрыла ужин с истинно гномьим размахом. За ужином поохала над бедненьким черным птенчиком с переломанным крылом и над маленьким беленьким птенчиком, таким худеньким, словно его год не кормили. И только после ужина из 6 блюд, сотни комплиментов драгоценнейшей фру и перевязанного вороньего крыла, Ульрих вспомнил о деле. «Ну-с, будешь смотреть». И хоть 6 блюд заняли слишком много места даже в растущем организме стрижа, он кивнул. Не только из вежливости. Каждая работа Ульриха в самом деле была сокровищем. К тому же Ульрих никогда не скупился на пояснения, а иногда даже пускал стрижа в мастерскую и показывал то способы закалки, то приемы ковки, а несколько раз даже позволил ему нарисовать эскизы. И что стрижа поразило в самое сердце, даже сделал клинки по тем эскизам и сказал, что стриж отлично чувствует металл. Даже жаль, что не гном. Вот лет через 100 из него вполне мог бы выйти мастер. Над этим смеялись оба, а подмастерья Ульриха, молокососы лет под 100, ревниво топорщили бороды. На этот раз в мастерскую они не пошли. По ночам даже гномы спят, в основном. И стриж вволю поиграл с клинками здесь же, в столовой, и от души восхитился. «Эти для твоего братишки Шороха, птенец», — сказал по уши довольный Ульрих. «Как быстро вы, люди, растете! Вчера только был мелким, как лягушонок, а сегодня, гляди-ка, уже в дверь не проходишь». «Кто ж виноват, что ваши древние традиции велят делать такие маленькие двери?» — ответил стриж, притворно потирая лоб. «Ай-ай, кто ж виноват, что вы, люди, такие дылды?» — покачал головой Ульрих и велел. «А теперь пить чай!»